или бери выше, Рузвельта, уже замахнувшегося на послевоенный передел мира в стиле Пакса Мерицина. Если это так, то все белые пятна предвоенной, военной и послевоенной истории СССР проявляются как фотопленка. Небоеготовность РК 22 июня, мировой закулисье не нужно было, чтоб война остановилась на границе Советского Союза. Ей нужна была Германия в гробу, а Россия на костылях. Холодная война, Америке нужно было пугало красной угрозы, чтоб держать за яйца перепуганного западноевропейского обывателя и доить его как корову. И тут я вдруг твердо и окончательно решился изменить реальную историю на альтернативную. Да, какая разница, давить эту гниду надо, а историки пусть потом в прекрасном далеко, думают, гадают, за что товарищ Сталин загеноцидил своего железного наркома. Очнувшись, я обвел всех посвященных внимательным взглядом, стараясь каждому заглянуть в глаза, и к вящей моей радости, они взора своего не отводили. Я говорю, всю систему переформатировать надо, иначе ничего не получится. Заклепками здесь не отделаешься, до того все запущено. Те, переглянувшись, что вы имеете в виду, Иосиф Виссарионович, терпеливо объясняю, переводя взгляд с одного на другого. Прежде всего, полная замена правящей верхушки СССР на молодых управленцев, которых в будущем назовут сталинскими выдвиженцами. Увидев на лицах непонимание, уточняю, на таких, как ты, Лаврентий Павлович, остальных в целях безопасности назову после операции. Как назло, ничего не приходило на ум, кроме «после операции». Народ опешил. Почему вы? Угораю не по-детски, а чтоб никто не догадался, переглядываются с озадаченным видом. Понятно, едва не заржав, как целый конезавод, продолжаю. Вторым делом, пересмотр роли коммунистической партии в управлении государством. Берия, с хорошо заметным оттенком недовольства. А чем партия большевиков тебе не угодила, Иосиф Виссарионович? Объясняю на пальцах, Лаврентий Павлович. Партия была нужна, чтобы захватить власть, создать новое государство и контролировать чиновников и специалистов, доставшихся от старого режима. Сейчас, когда первые две задачи решены, а на важнейших должностях стоят люди, выросшие и получившие образование уже при советской власти, зачем нужен партийный контроль? Коммунист бдительно следит за коммунистом, это ли не полнейший абсурд? Тот, прощупывая меня внимательным взглядом, а кто должен следить за коммунистом на государственной должности? Сейчас этим занимается товарищ Михлис. Товарищу Михлису мы найдем другое занятие. А государственный контроль, я настаиваю, надо вообще сделать из беспартийных. Оборачиваюсь к Виноградову. Владимир Никитич, вы, член партии, тот, с таким выражением лица и интонацией, как будто говоря «да упаси Боже», ответил, не имею такой чести. Хотите возглавить государственный контроль при новом правительстве СССР, чтоб контролировать чиновников-коммунистов, отмахиваясь, как от стада мух ЦЦ? Нет, нет, нет, я врач им и останусь, наведя на него палец, как ствол пистолета. Вот все вы, интеллигенты такие, критиковать власть, критикуете, а как предложи вам войти во власть, чтоб устранить отдельные недостатки, так сразу в кусты, в лютой растерянности. Не знаю, смогу ли я, весело, не забыв подмигнуть Бери. Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Правда, Лаврентий Павлович, глава НКВД, успокаивающе. Ничего страшного, Владимир Никитич, я тоже не наркомом родился. Главное, найти способных помощников, и это я вам организую. Тот отчаянно, как в полымя бросаясь. Хорошо, я согласен. Задумчиво мечтательно, продолжаю. Точно так же я хотел бы видеть беспартийными прокуратуру, судебную систему и... Но пока ограничимся государственным контролем за правительственным аппаратом. Берия, наклонив голову, какова же будет роль партии после операции? Такой, какова была роль Священного Синода при самодержавии, идеология? Тот, на некоторое время зависнув, все же согласно кивнул. Достаточно важное общественно-политическое значение. Вижу, что в душе все же сомневается. Поэтому, именно это хотел сделать Сталин на 19 съезде, состоявшемся осенью 1952 года. После этого, его и вас, ну, сами уже знаете. Есть такая версия, которую называют «последней битвой вождя». Верна она или нет, я не знаю, но постарался принять уверенный вид. Берия долго смотрел мне в глаза, даже пенсне на минуту снял, затем, хорошо, пусть будет так, заканчивая на эту тему. Партия образовалась как организация агитаторов и пропагандистов, и она должна вернуться в свое амплуа, а не быть трамплином для карьеристов, дискредитируя таким образом саму идею коммунизма, как справедливо устроенное общество. Спрашиваю других участников заговора, кто-то считает иначе, чем мы с товарищем Берией. Власик с Косынкиным дружно подняли руки. Мы за. Когда вслед за ними проголосовали Поскребышев и Виноградов, я азарте потирая руки. Тогда надо действовать и действовать предельно быстро, решительно и жестко, пока они не поняли про подмену. Когда поймут, что я не Сталин, что-либо предпринимать, уже будет поздно. Обращаюсь к Власику и Косынкину. Кстати, хотелось бы узнать об силах, которыми мы располагаем. Только предельно кратко и по существу. Мы не в генштабе во время командно-штабных учений. Как уже кажется говорил, занимая должность руководителя 1ГО отдела ГУК НКВД СССР Николай Власик сумел за считанные годы сумел выстроить практически идеальную структуру службы безопасности Сталина. В нашем распоряжении 452 хорошо подготовленных и вооруженных бойца. Как узнал из дальнейшего несколько, несмотря на предупреждение пространного рассказа, люди в охрану подбирались после строжайшего кастинга, один к одному, после чего они проходили специальную подготовку в специально созданном в Ногинском районе учебной центре и загородном военном лагере. Вооружены бойцы 1ГО отдела ГУК НКВД СССР буквально до зубов. Ножи, пистолеты, автоматы Томпсона, снайперские винтовки, ручные и станковые пулеметы и даже пушечные бронеавтомобили. Все они лично преданы товарищу Сталину и сделают все, что я им прикажу от вашего имени. Перевожу взгляд на Берию. Чем ты похвастаешься, Лаврентий Павлович? Войсками НКВД, в первую очередь находящейся в Москве отдельной мотострелковой дивизии особого назначения, Омсдан, имени Ф.Э. Дзержинского. 3 мотострелковых полка, 1 кавалерийский, танковый батальон, артиллерийский батальон, рота специального назначения и другие подразделения. Кто командует дивизией? На него можно рассчитывать в форс-мажорных обстоятельствах. Командир, мой человек, генерал-лейтенант Павел Артемьевич Артемьев, которого я уже выдвинул на повышение, начальника управления оперативных войск НКВД СССР. Комендатура Кремля, успокаивающе кивает. Начальник управления комендатуры Кремля, УОК, генерал Спиридонов, также мой ставленник. Единственное, кто нам может помешать, это армия. Уверен, мы сможем обойтись без уличных боев, если будем действовать внезапно и вероломно. Наша армия в таких ситуациях впадает в ступор. Вот какие у меня на этот счет соображения. Рассказал им свой, состряпанный буквально на коленке план переворота, и, а теперь, дебаты. Только кратко и по существу, мы не в Государственной Думе. Первым, слегка ухи поевший Виноградов. Не слишком ли радикально, товарищи? Однако, другие заговорщики, едва не хором, ничуть. Когда стоит вопрос о жизни десятков миллионов и о судьбе советского государства, тот, поспешно кивая головой, в конце концов, это ваши же коммунисты и вам видней, как с ними поступить. После примерно часового обсуждения, был выработан приблизительный план действий, главный расчет которого, на внезапности вероломства, прямо-таки в стиле эпохи. Главное, концов не оставлять, рубить их, так уж рубить. Срок, 10 дней. Через это время у нас с вами должно быть совершенно другая страна, с совершенно другой правящей элитой и с совершенно другими идеологическими установками. Закончив, устало. Теперь давайте расходиться, и так уже засиделись, не заподозрили бы. К Поскребышеву. Александр Николаевич, остаетесь на моей даче на неопределенный срок. Мне нужна ваша феноменальная память и умение составлять официальные документы. Профессор Виноградов, несколько выждав, недоуменно. А как же я? На этом месте, предварительно постучав, в дверь столовой заглядывает Истомина. Товарищи уже покушали, разрешите убирать посуду и принести чай и десерт? Погоди с чаем, Валя. Я встал из-за стола, взял ее за руку и подведя к гостям. Вам же, Владимир Никитич, я предлагаю стать свидетелем при моем бракосочетании с Валентиной Васильевной. Да, да, сегодня утром я сделал ей предложение, от которого, я думаю, та, расцвев как миллион алых роз, еле слышно. Я согласна, Иосиф Виссарионович. Мои заговорщики тут же. Поздравляю. Совет, да любовь. Когда свадьба? Горько. Приняв поздравление и поцеловав в губки суженную. Ну а теперь вели нести нам с товарищами чай. За чаем я без обиняков, заявил Бери. Делить шкуру неубитого медведя, плохая примета, но все же скажу. НКВД я собираюсь раскассировать, а тебя Лаврентий Павлович назначить первым заместителем как председателя Государственного комитета обороны, ХКО. Займешься вплотную военной промышленностью, особенно авиапромом, а то у нас там бардак, не хуже, чем в Гоморре с Содомом. Не хватает только легализовать однополые браки. Что скажешь на это? Тот, пожав плечами, скажу, что готов трудиться на любой должности, размешивая сахар в стакане ложечкой. Еще вот, что, человек ты амбициозный и, когда все утрясется, устаканится, обязательно захочешь стать главным сусликом в этом поле и даже попытаешься подсидеть товарища Сталина. Берия вскинулся, встрепенулся и попытался было открыть рот, но тут же его закрыл, спрятав глаза, а я продолжил. Сказать по правде, обнуляться я не собираюсь, чтоб не выглядеть в связи с неизбежным старческим маразмом, полным долболюбом в глазах электората и, после войны, собираюсь по-настоящему свинтить на пенсию. Так что в добрый путь, изрядно помолчав, продолжаю глядя Берии в очи. Но есть одна загвоздка. Товарища Сталина, не только боятся, но и любит, такой уж он человек. Тебя же, Лаврентий Павлович, можно только бояться, такой уж ты тоже человек. Народ аж рты разинул, а грозный нарком начал стремительно охуевать, сделав несколько обжигающих глотков, рассудительно. Дело, конечно, твое, как после меня рулить страной, но я бы на твоем месте постарался быть кардиналом Ришелье при Людовике и править его именем. Для этого, тебе надо подружиться с какой-нибудь популярной, но политически простоватой, в народе личностью и потихоньку продвигать его вверх. Он, законно избранный, ты, типа, как самый обычный управленец, хотя и самый высокопоставленный. Ему на тебя все жалуются, он тебя при всех дрючит, но понарошку, указательный палец вверх, и пеплу приятно и дело делается. Поймав его взгляд, ежели не последуешь моему совету, Лаврентий, не удивляйся и не пеняй мне, когда тебя потащит в расстрельный подвал. Тот, поерзав на стуле, да где ж такого взять, такого можно самому вырастить, например из летчика. Поскребышев, встряв в разговор, кстати, Иосиф Виссарионович, к тебе на прием как раз один летчик просится, Голованов. Я, радостно, Александр Евгеньевич, на ловца и зверь бежит, вы знаете такого? Конечно, знаю, к Бери, из ваших, из чекистов, затем перешел в гражданский флот, налетал миллионы километров, награжден двумя орденами, наморщив лоб, а вот зачем просился в начале 41 года на прием к Сталину, убей, не припомню 23, Берия, наверное, по каким-то авиационным вопросам, отмахиваюсь в азарте, но это уже не важно, главное, по всем статьям он на роль Людовика подходит, внешне обаятелен, умен и главное, в политических амбициях замечен не был. Тот, с крайней заинтересованностью, и что с ним было в реальной истории, во время войны Голованов стал самым молодым маршалом, и в самом конце войны, самым первым сталинским выдвиженцем, попавшим в опалу, вслед за ним посыпались и остальные, спохватившись, что выдаю информацию, которая в случае фиаско может погубить хороших людей, допиваю чай, и, ладно, на сегодня хватит, остальные портфели распределим после операции. Сейчас разбегаемся и держим паузу. Глава 4. Особенности рыбалки в зимний период. В. Молотов, со слов писателя И. Стаднюка о кризисе в Наркомате обороны СССР 29.06.1941 г. Поехали в Наркомат обороны Сталин, Берия, Маленков и я. Оттуда я и Берия поехали к Сталину на дачу. Это было на второй или на третий день. По-моему, с нами был еще Маленков. А кто еще, не помню точно. Маленкова помню. Сталин был в очень сложном состоянии. Он не ругался, но не по себе было. Как держался, как держался, как Сталину полагается держаться. Твердо. Сталин и В. Мы хотим иметь государственный аппарат, как средство обслуживания народных масс, а некоторые люди этого госаппарата хотят превратить его в статью кормления. Вот почему аппарат в целом фальшивит. Пауза длилась ровно 3 дня. За это время я успел официально подать заявление об увольнении в связи с достижением пенсионного возраста. Поскребышев, отвозивший заяву в Кремль, приехал оттуда взъерошенный, если можно так сказать, про совершенно лысого человека и обрисовал ситуацию в 2 словах. Тихая паника. Успел сочетаться законным браком с Валентиной Истоминой, по моему настоянию оставившей прежнюю фамилию, мало ли что, чтоб потом документы вновь не переделывать. Правда, свадьбу отложили до более, не то чтобы до лучших, до более определенных времен. познакомиться с руководством Кунцева и особенно с участковым милиционером, на участке которого расположена ближняя дача. Успел по ночам хорошенько поработать с Поскребышевым и, с помощью Павла Васильевича, брата мой законной супруги, днем пристраститься к зимней рыбалке на речке Сетунь. Рискуя испортить реципиенту пищеварение, изучал советские газеты, все более и более убеждаясь в мысли. Судя по количеству его фотографий и сравнительно с количеством фотографий Кодла и его соратников, товарищ Сталин в данный момент всего лишь портрет на стене, да лошадь, которая тащит, не более того. А вообще, советская пресса – это такая лютая хрень, что руки так и чешутся срочно кого-нибудь срочно репрессировать, причем в особо извращенной форме. За эти три дня пару раз ездил якобы по хозяйственным делам в Москву в Лосик, а так никто не тревожил. Может, забыли про товарища Сталина, хотелось бы сказать по правде. Однако, не забыли, ибо, как и предполагал, Молотов звонил профессору Виноградову и интересовался моим здоровьем. Мол, что это с ним было? Тот с моей подачи ответил, что на совещании в генштабе у меня был микроинсульт. Жизни не угрожает, на трудоспособность или на мыслительную деятельность не влияет, но иногда товарищ Сталин может гнать. Судя по ответной реакции, такая легенда полностью удовлетворила железного наркома. Той зимой холода стояли жутчайшие, поэтому чтоб товарищу Сталину можно было рыбачить, не звеня на морозе яйцами, на льду заводи с обратным течением была установлена большая армейская палатка с освещением от автомобильного аккумулятора и с блиндажной печкой-буржуйкой. Благодаря этому внутри было так тепло, что можно было сидеть в трусах и сомбреро. Огонь поддерживал один из охранников, так называемый прикрепленный, который заодно грелся, второй в это время бдительно нес службу снаружи. Кстати, прикрепленных у товарища Сталина оказалось всего три в вахте, еще один сидел на даче, охраняя имущество, да комендант. Я с ними практически сразу нашел общий язык, ибо не токмо по менталитету, даже внешне они были один в один с моими торпедами. Разве что те в строгих черных костюмах да при галстуке, а эти в шинелях. Здесь главное что? Главное в людях, от которых зависит твоя жизнь, видеть людей, а не элемент меблировки, и они будут готовы вас грудью прикрыть от пули. Несмотря на то, что Сетунь невелика, там водится и оттуда ловится довольно много разнообразной рыбы. Щуки, окуни, караси, голавль, жерех, плотва и даже изредка судак. Я ловил в отвес на небольшую блесенку, и мне иногда попадались вот такие окуни весом до 800 грамм. Вру, да, чтоб я еще раз сдох. После обеда сижу в палатке на низком стульчике и ужу. Окунь, бойко шедший с утра, как будто вымер, зато хорошо клевала на мормышку с наживкой из мотыля крупная плотва. Выловив очередную, я забросил ее в корзинку и, вытерев руки об полотенце, обратился к Шурику. Набулькай нам, Паша, по 50 капель особой московской. Валька бухтить не будет? Конечно, будет, жена ж мне она как-никак, а не просто хорошая знакомая. Я потихоньку приучал организм реципиента к национальному напитку, и это у меня очень хорошо получалось. А ты, кстати, мог бы поговорить с сеструхой, чтоб не была такой вредной. Тот, за словом, в карман не полез. Глаза на месте были, когда замуж ее брал? Были. Вот и не жалуйся, Иосиф Виссарионович. Мда, остается лишь в очередной раз печально констатировать. Хотя я парень, хоть куда и практически без изъянов, но женщины, моя ахиллесова елда. ХМ, ГКХМ, пита. Ладно, хватит уже про грустное, давай уж употребим. Не успел я и пригубить, как вдруг голоса снаружи. Кричу: кого там черт принес? Товарищи из политбюро. У меня на мгновение остановилось сердце. Началось, не глядя на Шурика, куда-то в пространство. По-моему, водки сегодня мало взяли. Хотел было закосить под Александра Третьего. Когда Сталин ловит рыбу, политбюро может и подождать. Как вдруг откидывается полок и... Здрасте вам, согнутый вы, и входит товарищи Молотов, Жданов, Ворошилов, Микоян, Каганович и Хрущев. Я так и замер с граненным стаканом в руке. Что, пенсию мне принесли? Шурин как-то по-английски слинял, но греющийся у печки охранник остался, незаметно перекинув автомат Томиган-24 в удобное для стрельбы с бедра положение. Явление делегации ходоков меня не удивило. Со слов Берии, переданных через Власика, после моего демарша в генеральном штабе среди членов политбюро разразился зачетнейший срач. Давай было промеж себя выбирать себе главного, но каждый отнекивался, даже Молотов. Ведь это означало взять на себя ответственность за делишки, которые ранее они прежде обделывали за спиной вождя. А эта категория руководителей очень не любила ответственности. Каждый, кто руководил группой прямоходящих приматов количеством хотя бы более двух, считая и себя, знает разницу между «делай как нам приказали» и «делай как я сказал». Судя по некоторым источникам, точно такая же история была в 1953 году после смерти Сталина. Тогда, пока все менжевались, к власти пришел опирающийся на генеральские штыки Хрущев, который во время войны был членом военного совета многих фронтов и успел за 4 года снюхаться с лампасниками типа Жукова и Конева. Почему так? Почему политбюро ЦК ВКПб оказалось не способно выбрать из своих рядов нового лидера? Вспомним те человеческие качества, которые отмечали у вождя даже его враги. Например, перебежчик Бармина, Г-25, в «Соколах» Троцкого так описывает свои первые впечатления. «Я увидел Сталина как раз в тот момент, когда он выходил из Георгиевского зала, где проходил конгресс. На нем была серая военная шинель, сапоги и гимнастерка полувоенного покроя. Он уже спускался по лестнице, когда к нему подбежал какой-то мелкий служащий из аппарата Коминтерна и задал какой-то вопрос. Я сидел в нескольких шагах, курил и наблюдал за делегатами конгресса. Служащий Коминтерна был очень мал ростом и, как это часто бывает у низкорослых людей, компенсировал этот недостаток чрезмерной активностью. Сталин и сам был невысок, но этот клерк доставал ему только до плеча. Сталин, возвышаясь над своим собеседником, спокойно слушал, иногда кивал или вставлял одно-два слова. Маленький человечек прыгал вокруг Сталина, дергал его за рукава, за лацканые пуговицы и безостановочно говорил, что даже у меня стало вызывать раздражение. Но что привлекло мое внимание и заставило запомнить эту сцену, было удивительное терпение, с которым Сталин слушал своего собеседника. Я подумал, что он, должно быть, идеальный слушатель. Он уже собирался уходить, но вместо этого в течение почти часа спокойно слушал собеседника, был так нетороплив и внимателен, как будто у него был неограниченный запас времени и он мог без конца слушать этого маленького суетливого клерка. В его манере было что-то монументальное. Первое впечатление навсегда осталось в моей памяти. Это было впечатление о человеке какой-то удивительной стабильности и уверенной силы. Терпение – довольно редкая черта у людей дела. Она редко сочетается с капризностью, нелояльностью, грубостью и опасной жаждой власти, как раз теми четырьмя чертами характера, которые Ленин отметил у Сталина в своем предсмертном письме к съезду партии, известном как его завещание. Никто из членов Политбюро, ни по отдельности, ни все разом, такой удивительной стабильностью, уверенной силой, тем более терпением не обладали. Оставшись без Сталина, они бы обязательно переругались и все бы с итоги закончилось отстранением их от власти и сменой следующим, более молодым и рьяным поколением партаппаратчиков. Не знаю, чем бы все кончилось, ибо в отличие от реального июня месяца, никого вторжения и разгрома РККА не было. Но все решила докладная записка Берии по плану Барбаросса, из которой следовало, что немцы даже уже коменданта Минска назначили, запланировав взять его на пятый день войны, что в принципе и произошло в реальной истории. Худо-бедно, но сомнения в правпригодности в советском генералитете я на том совещании у соратников посеял, и они тихо запаниковали. Громко, как в реальном 29 июня 1941 года, они запаниковать не могли, ибо еще не было ни внезапного и вероломного, ни разгрома РККА в приграничном сражении, ни потери Минска, про которую члены Политбюро ВКПб узнали не из доклада собственного генштаба, а от лондонского радио. Опять же, не знаю, чем бы кончилась эта история, если бы не Лаврентий Павлович. Это он предложил создать чрезвычайный, обладающий диктаторскими полномочиями орган, Государственный комитет труда и обороны, ХКТО, и назначить товарища Сталина его председателем. Мнения опять же разделились, но за это предложение высказались срочно прибывшие в Москву Жданов и Хрущев, но окончательного решения принято не было. И вот они здесь. С чем, интересно, пожаловали. В палатке потолок довольно-таки низкий, поэтому все они, даже низкорослый кукурузник, были вынуждены стоять не только склонив голову, но и согнувшись в спине, что выглядело несколько символично. Первым, изумленно таращись на стакан в моей руке, открыл рот Жданов. «Здравствуйте, товарищ Сталин». После него и другие поздоровались в разнобой. «И вам не хворать, товарищи». Довольно-таки легкомысленно одетый Микоян, тря уши и дуя на ладони, буквально взмолился. «Коба, может, в доме поговорим?» Недружелюбно глянув на него, Ни хрен вам там делать, еще натопчите, и Валентина Васильевна потом ругаться будет. Повертев стакан в руке, я вылил водку в лунку, так объяснив свой странный поступок. Сейчас судак должен подойти, я его здесь уже 3 дня как спаиваю, ХМ, ГКХМ, прикармливаю. Затем, подняв голову, что пришли, то поздравить с законным браком, Молотов, ты был прав, Коба. Фашистская Германия планирует вероломное нападение на Советский Союз. Целью этого нападения является уничтожение советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. В предстоящей нам войне будет решаться вопрос о жизни и смерти советского государства, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Я лишь фыркнул и, вытянув из воды снасть, пересадил свежего мотыля на крючок мормышки. Не понимаю, вы мне что, повестку из военкомата принесли? Так нет такого закона, пенсионеров в армию забирать. Вот когда примете его на Верховном Совете, тогда и приходите. И, опустив снасть в лунку, принялся дрочить, то бишь совершать колебательные движения кончиком коротенького удилища, привлекая таким образом внимание глупой рыбы к наживке. Предстоит очень жестокая война, а Красная Армия к ней не готова. Посмотрев снизу вверх, протянул: мда, посмотрел бы великий Ленин, кому он судьбу страны доверил. Разумеется, среди вас есть и такие, которые не прочь переложить вину за неготовность Красной Армии на товарища Сталина. Молотов поспешно: виновные уже найдены и арестованы. Это генералы Тимошенко, Мерецков, Жуков, Павлов. Отлично. Они сами себя лишили поддержки армии. Это еще раз говорит о том, что это всего лишь тупые исполнители, не способные без товарища Сталина даже на горшок сходить, не обосравшись. Вслух же, это не может не радовать, конечно, но про это я мог бы узнать из газет. И продолжаю дрочить: генерал Мерецков уже дал признательные показания. Перебиваю: наверное, про то, как товарищ Сталин мешал ему укреплять обороноспособность РК. И наверняка некоторые из вас, например, товарищ Хрущев, ему в этом поверили. Че ты там, кстати, за спины прячешься, Микитка? То хотел было что-то вякнуть, но Молотов его горячо перебил: если бы кто-то попытался направить меня против тебя, я послал бы этого дурака к чертовой матери. Мы просим тебя вернуться к делам, со своей стороны мы будем активно тебе помогать. Помощнички, мать вашу. Я молчу, держу паузу, а Ворошилов, с трудом скрывая ликование: Политбюро вновь назначило меня на должность наркома обороны. Безразличным тоном: поздравляю, Клим, с тебя поляна. После неловкого молчания Молотов прокашлялся и несколько севшим голосом: в преддверии войны с фашистской Германией, Политбюро ЦК ВКПб решило создать чрезвычайный орган, Государственный комитет труда и обороны, и назначить его председателем. И тут у меня дернулся кивок из конского волоса на конце удилища, я как заору: клюет. Подсекаю и после довольно-таки продолжительной борьбы, к вящему своему удивлению, вытаскиваю хорошего судачка, грамм на 300-400. Разглядываю его и диву даюсь: ни хрена себе, неужели вправду на водку подошел? Только Жданов молчит, разглядывая меня, как будто не узнавая. Да Молотов, а остальные? Какой крупный улов, килограмм, не меньше. И громче всех гланды надрывал Хрущев: поздравляю с удачной рыбалкой, товарищ Сталин. Делаю большие глаза, как будто при отправлении большой нужны. Тише, черти, рыбалка тишину любит. Освободив от крючка, отправляю судачка в лунку с напутствием: родителей приведи, малолетний алкаш. Как, блин, в воду глядел. Минут 10, сколько ни старался, ни одна рыбешка больше к наживке даже не притронулась. С нескрываемым раздражением глядя на соратников: ну, вот, испортили мне рыбалку. С чем пришли, то оно того стоило. Молотов повторяет: Политбюро ЦК ВКПб решила создать чрезвычайный орган, Государственный комитет труда и обороны, и назначить тебя его председателем. И здесь полог палатки поднимается, и с клубами морозного пара вваливается Шурин Паша, держащий в руках ящик особой московской. Слегка ухи поев, спрашиваю: что это? Водка. Зачем? Ты же сам сказал, что мало с собой водки взяли. Поднимаясь со стульчика: ну, что ж, вижу, разговор сегодня предстоит серьезный, поэтому приглашаю к себе домой. Перед тем, как выйти: кстати, водку все пьют, кто не пьет, того до серьезного разговора не допущу. Я был уже изрядно навеселе, даже пошатывался, но это делалось специально. Некоторые странности в моем поведении соратнички сочтут за результат действия паров алкоголя. Так сказать, двойная легенда, учитывая еще и мнимый микроинсульт. Уже снаружи, Жданов удивленно на меня посмотрев, а профессор Виноградов разрешает тебе употреблять водку, после. Тяжко вздыхаю, как будто крест на Голгофу тащу, заставляет, ибо, после микроинсульта нужно разжижать кровь, а к аспирину у меня аллергия. Что встали, то, у порога уперев руки в бока, нас встретила сама хозяйка. Во, мало того, что сам поддатый, так еще и собутыльников в дом тащит. В очередной раз поражаюсь, куда деваются те милые создания после того, как мы на них женимся, и откуда вдруг появляются эти остервенелые гарпии. Впрочем, я супруг многократный и многоопытный, и к таким метафразам привык еще в прошлой жизни. Поцеловав вторую половинку в щечку, ласково, но в то же время твердо, говорю: «Не ругайся, солнышко, а то сегодня я буду ночевать на втором этаже в гостевой. Лучше сообрази нам с товарищами что-нибудь закусить», не скрывая ревностные нотки в голосе. «Ты и так там ночуешь с этим лысым. И что ты в нем хорошего нашел?» Члены политбюро уставились на меня с каким-то нехорошим любопытством, с пылающими ушами. «С товарищем Поскребышевым мы не ночуем, а оформляем сдачу дел. Даже при сдаче колхоза требуется какое-то время, а здесь – государство». За столом собралось почти все политбюро, за исключением Калинина, видимо обидевшегося за лохматые пилотки балерин. В принципе, фиг с ним, со всесоюзным старостой. Сразу бросилось в глаза. Среди всех аристократов выделялся Молотов, с иголочки как Дэнди Лондонский одет. Остальные, особенно Хрущев, выглядели не в пример мешковато, а Микоян – так даже экзотично. Когда пропустили по первой под наскоро приготовленный салат из квашеной капусты с бочковыми, да с свежим репчатым луком, я, глядя на Молотова, спросил: «А что, на товарища Сталине свет клином сошелся? Назначьте председателем кто Щербакова, если из вас никто не готов взять ответственность за судьбы страны». Александр Сергеевич Щербаков, секретарь ЦК ВКПб, кандидат в члены Политбюро, первый секретарь Московского горкома и обкома ВКПб, один и краткая секретарь МКИМГК ВКПб, персона вполне годная на место Сталина, если, конечно, не брать в голову тот бред, что несут про него официальные историки с подачи попкорна. Посмотрел на последнего и захотелось от всей души плюнуть ему в рожу. Мда, жаль, пожил маловато Александр Сергеевич, скончавшись от сердечного приступа на второй день после победы, 10 мая 1945 года. А эта сволочь осталась жить. Смотрю на Хрущева и мысленно представляю его в светлой обуви и в деревянном ящике, несомого под печальный медляк группой скорбящих товарищей к глубокой яме. Затем, переведя взгляд на присутствующего в отличие от первого претендента Жданова: «Андрей Александрович, а ты что скромничаешь? Тоже, кстати, фигура, вполне достойная встать не место реципиента. Тоже рано умер, в 1948 году, и тоже от сердечного приступа, что наводит на некоторые нехорошие мысли». Молотов, на мой взгляд, с каким-то оттенком ревности, не дав тому ответить: «Коммунистическая партия и советский народ привыкли видеть во главе страны тебя, Иосиф Ворошилов», глядя преданными глазами. «Думаю, единодушно выражу мнение, достойнее тебя никого нет». Сразу раздались дружные голоса. «Правильно, совершенно верно, особенно гланды надрывал кукурузник. Только товарищ Сталин и больше никто. Скорее всего, дело не в привычке партии, тем более советского народа». Несмотря на все страшилки и ужастики, рассказанные про него после ха-ха-съезда, Сталин имел весьма уживчивый и покладистый, и главное, предсказуемый характер. А вот как поведут себя Щербаков и Жданов, никто предугадать не может. Вот и сцат соратнички новой метлы. Кивнув понимающе: «Ах, ну да, это сколько краски надо, что все лозунги на стенах да заборах переписать. Допустим, я согласен на председателя. Кто тогда кроме меня войдет в состав кто?» «Молотов. Я, как твой заместитель. Товарищи Ворошилов, Маленков, Каганович, Микоян и Вознесенский, члены кто, курирующие отдельные направления его деятельности. Ну, почти как в реальной истории, хотя и с одним существенным отличием». Озадаченно спрашиваю: «А почему в членах кто нет наркома НКВД?» Товарищ Берия взял самоотвод, ссылаясь на то, что он всего лишь кандидат в члены Политбюро. «Предлагаю, так давайте примем в наши дружные ряды его и товарища Щербаков. Если и не заслужили, так у них еще все впереди». Поднимаю руку. «Кто за, товарищи?» После довольно долгой дискуссии, когда мое предложение попросту пытались заболтать, проголосовали за с одним воздержавшимся. Я имею в виду любителя понюхать у балерин Калинина. После второй, которую мы с товарищами из политбюро уже употребили под харчо, вношу следующее предложение. Как у председателя кто, у меня должно быть три заместителя. Один по внешней политике, это ты, товарищ Молотов, по вооруженным силам, товарищ Ворошилов, кто ж еще, и заместитель по военной промышленности. Предлагаю назначить на последнюю должность товарища Берию. Поднимаю руку. Кто за? Молотов, делано озабочено. А не велика ли нагрузка на наркома НКВД будет? Лаврентий Павлович считался в корешах у Хрущева, поэтому последний, подняв руку, справится. Мужик двужильный. Молотов поколебался, но поднял руку, за ним и остальные. Принято единогласно, если не считать Козлика, отсутствующего по неуважительной, конечно. После третьей, под то же, но уже остывшее харчо, делаю еще одно предложение. А не вывести ли нам этого козлобородого лесбиянца из состава политбюро, снять с председателя президиума Верховного Совета и назначить ведущим гинекологом СССР? Поднимаю руку. Кто за? Народ поржал, но предложение не пролезло. А кто за него ордена вручать будет? Я несколько размечтался. Если орден, награда за труд, то директора промышленных предприятий, в особых случаях, наркомы отрасли, красноармейцам и младшим командирам, начальники воинских частей на фронте, а полковникам и генералам только после войны, на Совете ветеранов, героев Советского Союза. Первым расхихикался Хрущев, за ним остальные. Я, посмотрев на кукурузника, представил его корчащегося в топке паровоза и быстренько перевел разговор на другую тему. Должности председателя кто мне будет маловато, товарищи? Все сразу посерьезнели, а Молотов спросил: что ты еще хочешь, Коба? Если генерала Тимошенко арестовали, то значит место верховного главнокомандующего свободно. Я требую распустить главный военный совет РК, ГВС РК, создать ставку верховного главнокомандования, СВГ РК, и поставить меня в его главе. Моими заместителями на этой должности предлагаю назначить товарища Ворошилова и начальника генерального штаба, которого назначит после Мирецкого. Кстати, вот тоже еще одна проблема нарисовалась. После недолгого молчания, Жданов, в свете вышесказанного, это требование выглядит вполне логичным. Я за. Его пример оказался заразительным, и вскоре мое предложение было принято при одном воздержавшемся. Знамо дело, кто это? Выпили по пятой, закусили поданной гречневой кашей с мясом и маслом и, как говорится, аппетит приходит во время еды. Без крепкого тыла нет победы, поэтому я требую еще и должность председателя Совета народных комиссаров. Глядя прямо в глаза Молотова, с наглой прямотой: подвинешься ради партии, ради страны, ради народа, Вячеслав, или зажилишь кресло товарищу Сталину. Не успел я это произнести, как руку заподнял Каганович, а за ним Хрущев, видимо понявший, куда ветра дуют. Под скрещенными взглядами, Молотов поерзав, сам поднял руку за, скрывая за дежурной улыбкой недовольный кисляк на лице. Голосую за. Я и сам уже давно хотел уйти с этой должности в связи с перезагруженностью на дипломатической работе. Ага, хотел он. Давно, это значит, аж с 1931 года, когда он сменил на этой должности позже расстрелянного Рыкова. Если бы хотел, давно б уже ушел. Один хрен за него лямку Сталин тянул. Однако, хорошо это их Лаврентий перепугал, прямо как шелковые стали. Наконец, после очередной рюмашечки, подхожу к самому главному. Кстати, насчет перегруженности. В связи с невозможностью исполнять столько множества обязанностей, настаиваю снять меня с должности генерального секретаря ВКПБ. И вот здесь настала великая тишина, слышно было даже, как на кухне посудой звенят. Подняв руку, кто за? Кроме меня никого. Кто против? Все подняли руки, кроме Жданова. Понятно. Предложение отклонено большинством голосом с одним воздержавшимся. Извиняюсь, с двумя воздержавшимся, считая и козлобородого любителя потыкать в молоденьких балерин. Вот вам и сталинское так называемое всемогущество. Меня за один вечер дважды прокатили по бороде при голосовании. Когда немного опомнились, Молотов, хотя и с тихим ужасом в глазах, но непреклонно твердо заявил: это невозможно, Коба, ты это понимаешь. Если тебе так хочется, давай выгоним из политбюро Калинина, отменим ордена для генералов. Да, что угодно. Но только не твоя отставка с должности генсека, задумчиво глядя на Лысого. Что угодно, говоришь, чтоб такое позабойнее придумать, а давайте Хрущева повесим. После довольно-таки неловкой паузы, я первым грянул, ха-ха-ха-ха, первым меня поддержал сам приговоренный, а затем и народ дружно грянул, бу-гу-гу-га, вытерев выступавшие от смеха слезы, включаю на максимальные обороты тупого. Почему? Ведь, по сути, мои обязанности как первого или генерального секретаря исполняет товарищ Поскребышев. И надо признать, очень хорошо исполняет. Наперебой заговорили и примерно одно и то же. Партия привыкла видеть во главе себя товарища Сталина, а не товарища Поскребышева, и она может прийти в расстройство и запустение без него. А без партии погибнет и советская власть, и вся страна вместе с ней. Партия, если перевести с их языка на русский, это не миллионы гегемонов, трудящихся у станка или пашущих на полях, а несколько тысяч партийной номенклатуры, первые секретари республик, краев, областей, районов, рву тельняшку на груди, образно говоря, конечно. Так вот же я, смотрите, не умер, не сбежал по примеру Керенского в Бразилию, сбрив усы и переодевшись бабой. Я здесь, я на трех очень ответственных государственных постах, на которых собираюсь трудиться, не покладая рук. В чем дело, товарищи? Однако, товарищи прятали глаза и уходили от прямого ответа. Впрочем, я ответ очень хорошо знал. Ленин и Сталин вынуждены были из аппарата управления партией создать второй, параллельный аппарат государственного управления. Им некуда было деваться, государственный аппарат был на то время укомплектован либо старыми, либо случайными кадрами, никак не отвечавшими за свое плохое управление Россией. А в партийном аппарате хотя бы, в случае потери большевиками власти, кадры в буквальном смысле головой отвечали за плохое управление страной. Понятно, да, но когда у руля государственного аппарата встали свои люди, когда быть большевиком стало не только безопасно, но и выгодно для карьеры, партийный аппарат стал не просто лишним. Он стал убийственно вреден СССР, как государству. Почему? Все 70 лет существования было два типа руководителя. Условно назовем их «хозяйственник» и «партиец». Рассмотрим типичную карьеру каждого из них. Хозяйственник сталинской эпохи, например, директор завода, начинал работать простым рабочим, заканчивал рабфак, технический вуз, затем работал мастером, начальником цеха, главным инженером. Чтоб преодолеть каждую следующую ступень служебной лестницы, он снова должен был учиться теории и практике, учиться своему делу, набираясь знания и опыта в течение всей жизни. Вот источник всех достижений и побед той славной поры. Второй тип руководителя – партиец, предположим, секретарь районного комитета ВКПб. Он тоже, чаще всего, был пролетарского происхождения, начинал простым работягой на предприятии, где получил направление на рабфак, после которого учился в вузе. Но здесь их пути расходятся. Зубрению скучных математических формул будущий партиец предпочел общественную работу. Сперва озвучивая в речах на собраниях передовицы из «Правды», стал комсоргом, затем, уже вернувшись на завод, вступил в ряды ВКПб и стал парторгом предприятия. Здесь он брал повышенные обязательства, которые выполняли другие и, если это получалось, в том числе и благодаря припискам, его замечали вышестоящие товарищи. И вот он, первый секретарь райкома и, по своему статусу, начальник всех руководителей хозяйственников района. И получается, что у директора завода два руководства – наркомат и райком, обком, партии. Наркомат, сообразуясь с Госпланом СССР, дает план, к примеру, выпустить 100 станков в месяц. Если завод его выполнит, его руководство ждет повышение, рабочих и итроировцев, почетные грамоты, премиальные и так далее и тому подобное. Но тогда никто не заметит роль направляющей и руководящей. Такое определение официально появилось в Конституции СССР только при Брежневе, но неофициально, оно действовало всегда. А если никто не заметит, то какая может быть карьера у партийца? Никакой. И мало того, получается, что в этой пищевой цепочке он вообще пятое колесо у собаки. И тогда партиец вызывает на ковер хозяйственника и дает сталинское задание выпустить за месяц не 100, а 110 станков. Однако, по плану заводу отпущено металла, подшипников, инструмента именно на 100 единиц выпускаемой продукции. Что делать? И в Москву ехал толкач, выбивать недостающие фонды. В ход шли всякие махинации, начиная от банальных приписок, заканчивая хищениями материалов с других предприятий. Но если где-то густо, значит в другом месте будет пусто. План по станкам перевыполнили, но не хватило металла тракторостроителям, железнодорожникам, производителям нефтедобывающего оборудования и так далее. В конце концов не хватает рабочих работать на сверхплановых станках. И вот плановость советской экономики оказывается липовой, а недели в промышленности царит анархия похлеще, чем при так часто хайной рыночной, капиталистической. И вот на бумаге вторая экономика мира, в преддверии самой кровавой в истории войны, работает едва на 30%, не додавая армии оружия, боеприпасов и снаряжения для Красной Армии. И это самый простейший пример дезорганизации, которую вносило такое двойное управление народным хозяйством. Они оттуда же ли растут ноги у пресловутых сталинских репрессий, из центра дали команду усилить борьбу с саботажем и диверсиями, которые однозначно имели место быть, или что чаще под такими подразумевались расхлябанность и отсутствие дисциплины на всех уровнях, а партаппарат на местах и рад стараться, соревнуясь друг с другом в количестве разоблаченных уругвайских шпионов, монархистов-контрреволюционеров, троцкистов-оппортунистов и прочих врагов народа. Недавний пример антиалкогольной кампании. Не успел Горбачев только вякнуть о вреде злоупотребления горячительными напитками, как обкомы и райкомы дали команду вырубать виноградники. Между хозяйственными и партийными работниками СССР всегда существовал глубокий антагонизм, малозаметный из-за безоговорочного подчинения первых вторым. К примеру, дали из наркомата директору завода задание освоить выпуск новой продукции, а первому секретарю райкома параллельно поручили осуществлять руководящую и направляющую роль партии в этом процессе. Пока первый решает тысячи проблем, связанных с производством, а второй, вообще не понимая ничего в этих вопросах, пишет на него докладные записки о том, что тот плохо старается, пишет тупо на всякий случай, вдруг у того ничего не получится и его спросит, а ты куда смотрел? В результате доноса приезжает комиссия и, отрывая хозяйственника от дела, начинает любить ему мозги, и если и не доведет бедолагу до следствия соответствующими органами, то до инфаркта или паралича это точно. Такой порядок вещей размывал персональную ответственность, морально разлагая и госаппарат. Ведь руководителю часто приходится выбирать между плохим и очень плохим решением, на то он и руководитель. Но если решение предварительно хорошо согласовать с обкомом, то в случае неудачи можно уйти от ответственности. Ведь это решение партии, а партия не ошибается. А многочисленные случаи коррупции, когда две ветви власти, снюхавшись, творили по беспределу такое, что аж слов нет. Вспомнить хотя бы предперестроечное хлопковое дело. Ведь партаппарат — это такая свинья, которая везде грязь найдет. Плохо организовался соревнование на заводе, криво висит и давно не обновлялась стенгазета, неправильно оформлен красный уголок, мало портретов членов политбюро и плакатов с надписями «Партия, наш рулевой». Подконтрольный хозяйственник вынужден задабривать контролеров чем-нибудь материальным и, к концу СССР, это материальное задабривание стало сплошным и практически узаконенным. Опять же вспомним про законности правосудия в стране. Прокуратура и суд обязаны подчиняться только законам страны, должны подчиняться только советской власти. Но без ведома партаппарата, прокуроров и судей не могли ни назначить на должность, ни снять с нее, а следовательно они были вынуждены были плясать под его дудку. И кончилось все это тем, что партаппарат в 1991 году убил государство, как ленточный глист в кишечнике убивает организм, на котором паразитировал. А теперь вопрос, а зачем им Сталин? И почему был так страшен его уход с должности генерального секретаря ВКПб? Потому что это так или иначе восстанавливало в партии демократический централизм, внутрипартийную демократию, а это самая страшная угроза для партноменклатуры. Ибо в таких условиях люди, способные быть только погонялами и надсмотрщиками, становятся ненужными и беспомощными. Уже сложившийся, вольно или невольно, сейчас это не важно, культ личности Сталина защищал их от критики, как простых коммунистов или беспартийных трудящихся, так и администраторов-хозяйственников из советского правительства. Не станет Сталина на вершине партийной пирамиды, не будет и всесилия и неуязвимости у нижестоящей партийной бюрократии. С тоской смотря на их постно-паскудные лица, я, мда, не получилось с ними по-хорошему, на правах хлебосольного хозяина наливаю, и, давайте по последней разбегаемся, у меня ж ныне медовый месяц, как-никак, когда выпили, закусили, поставил последние условия. В Советском Союзе, такие важные решения, как образование ХПТО, назначения на высшие государственные должности, принимаются на Политбюро Центрального комитета партии, затем осуждаются на съезде ВКПб, и, наконец, законодательно подтверждаются на съезде Верховного Совета СССР. Ведь у нас власть советская, не возражают. Советская. Вот и я требую всех положенных официальных процедур, чтоб потом на посту председателя ХПТО, председателя Совета народных комиссаров и Верховного главнокомандующего, я мог требовать от лица советской власти, а не от себя лично или даже от лица довольного узкого круга лиц, каковым является наше с вами Политбюро. Поднимаю руку и каждому глянув в лицо, кто за то, чтобы в самое ближайшее время, 3-4 дня, не позднее, собрать внеочередные, чрезвычайные съезды ВКПб и Верховного Совета, переглянувшись, дружно задрали руки в гору, вставая из-за стола, давая знать, что разговор закончен. На партийном съезде я все равно поставлю вопрос об снятии меня с должности генерального секретаря. Молотов, криво улыбаясь: я думаю, коммунисты правильно проголосуют по этому вопросу. За эти стояло. Никуда ты не денешься с этой подводной лодки. Я похлопал его по плечу и, пожимая на прощание руку, глядя в глаза: со съездами не затягивайте, каждый день, каждый час дорог. Как все будет готово, найдете меня в известном вам месте, а до этого не надоедайте, дайте человеку отдохнуть и насладиться семейной жизнью. После убытия соратников, подъехали мои заговорщики, Власик и Поскребышев типа по служебным делам, Виноградов, обеспокоенный состоянием моего здоровья. Вечером, уже к ужину на обычном такси приехал Берия, не было только Косынкина, держащего руку на пульсе в комендатуре Московского Кремля. Вкратце изложив только что прошедшие переговоры, я подытожил: консенсуса, ха-ха-ха, достичь не удалось, они недоговороспособные, от слова вообще. Поэтому действуем согласно первоначально предложенного мной плана. Виноградов иронически: операция И, подмигиваю, она самая, Владимир Никитич. Тот, качая головой: ох, ославит вас в будущем историки, похлеще, чем Ивана Грозного. Пожав плечами: кто-то же должен быть кровавым тираном. Кто, если не я? Пристав слегка и перегнувшись через стол: но если сильно настаиваете, могу назначить на свое место вас, профессор. И вы, с группой творческой интеллигенции, действуя добрым словом без пистолета, накостыляете от всей души Гитлеру, а потом спасете страну от экономической и духовной стагнации. Тот, смеясь, замахал руками, как взлетающий самолет пропеллером: нет, нет, только не это. Посмеявшись со всеми, довольно-таки сухо поставил жирную точку: надеюсь, док, разговор на эту тему у нас с вами был последним. Затем, озабоченно спрашиваю у Бери: как там у нас обстановка в Москве, Лаврентий Павлович? Спокойная, ничего подозрительного не замечено. Помешать нам могли только военные, и это тревожило меня не на шутку. Был разговор с генералом Тюленевым. Генерал армии Тюленев Иван Владимирович, командующий Московским особым военным округом. Сказать по правде, у меня на него практически ничего нет. Стало быть, во время войны он ничем не прославился, ни хорошим, ни плохим. Поэтому что от него ждать, непонятно. Поговорили по телефону. Я предупредил, что во время двух съездов в городе будет введено чрезвычайное положение, обычное дело во время таких событий, и чтоб он не поддавался на провокации, от кого бы они ни исходили, что направляю к нему в штаб своих людей, чтоб координировать совместные действия в случае чего. Точно такой же разговор состоялся с генерал-майором Громадиным, заместителем командующего Московским ПВО. Как гарнизон, какие настроения у бойцов и командиров? Тот, поблескивая стеклышками: после спровоцированного мной ареста генералов и маршала Кулика, командиры частей гарнизона перепуганы. Я через верных людей распускаю слухи среди красноармейцев, что товарищи из Политбюро держат тебя на даче под домашним арестом. Так что явись только товарищ Сталин перед бойцами 1-й краткой московской пролетарской дивизии, к примеру, она полностью перейдет на его сторону, перекрестившись на угол, где не было иконы. Надеюсь, до этого дело не дойдет и все решится в кулуарах, образно говоря. Следующий вопрос к Власику: что там с нашими орлами, Николай Сидорович? Предупредил, что во время партсъезда возможны всякие инциденты. Враг, так сказать, не дремлет, поэтому чтоб ничему не удивлялись и выполняли любые команды товарища Сталина или меня. Поговорили за чаем еще с часок про малосущественные детали, потом по одному разъехались. С вечера раскашлялся, затемпературил и практически весь следующий день провел в постели под бубнеж законной супруги. Долазился по рыбалкам, а я ведь предупреждала. И что ты в ней хорошего нашел, объясни мне. Хочешь водки выпить, сядь за стол, как человек и лакай ее проклятущую, сколько в тебя влезет. Я температуря, аж горел весь. Чтоб такое понять, тебе надо было с писюком меж ног родиться, дорогая, а не с пиписькой. Но тогда бы я тебя не любил, ну вот нисколечки. Вздыхает, меняя влажное полотенце у меня на голове. И почему у всех баб, мужики как мужики, а мне такое чудо как ты досталось? Я ответил ей народной пословицей. Любовь зла, полюбишь и ХМ, ГКХМ, генерального секретаря. Все попытки дрожайшей половины привлечь к лечению тушки бренного тела реципиента светил медицины из Кремлевки, я отмел сходу, с неподдельным ужасом. Прощу все, вплоть до супружеской измены сразу с четырьмя братьями Кагановичами, Лазарем, Михаилом, Юрием и Израилем. Но только не это. И меня буквально за три дня подняла на ноги участковый врач из Кунцева, женщина средних лет с кругами от хронической усталости под глазами, хотя ее и колотило всю от страха. Не за свою жизнь, за мою. Профессор Виноградов как-то пронюхал об этом, должно быть, был сигнал от охраны, и тотчас примчался высказывать мне свои обиды, но я его осадил. Док, при всех я промолчал, но теперь тет-отец скажу. Жданова угробили именно вы. У того аж очки запотели. Кто? Я. Вы неправильно поставив ему диагноз. Вашей коллеге же, не буду называть ее фамилии, захотелось дешевого пиара и... Она написала об этом Сталину. Тот дал сигнал в МГБ разобраться, а во главе последнего вместо Берии стоял идиот, отчего и возникло дело врачей-отравителей, погубившие столько народу. То, был буквально убит на повал, недоумевая. Неправильный диагноз? Да как так могло случиться? Популярно объясняю. Да, очень даже обыкновенно. Врачи обычных больниц имеют громадную практику и не менее громадное личное кладбище. При таких условиях, человек быстро становится отличным специалистом, если он не клинический идиот, конечно. Тот, забив на обиды, заинтересованно. Ну, очень интересно, продолжайте. Кремлевский врач же, такой практики не имеет, будь он хоть трижды профессор или академик. Мало того, ученое звание обязывает его значительное количество времени протирать штаны, заседая во всяких там комиссиях, президиумах, защитах диссертаций. Им некогда совершенствовать свой профессионализм, понимаете? Понимаю, да. Немаловажно то, что обычный врач, берясь лечить простого крестьянина, берет всю ответственность на себя. Ваш же Кремлевский, из-за каждого чиха собирает симпозиум. Во-первых, он теряет время, а во-вторых, снимает с себя ответственность за лечение. А в медицине, подобная демократия уместна меньше всего. Грустно на меня глядя, профессор, никогда бы не пришло в голову посмотреть с этой точки зрения. Махнув рукой, это еще что? Вот когда медицинские светила начнут в Кремлевскую больницу устраивать по блату своих деток, над которыми природа отдохнула, у того шары круглее школьного глобуса. Неужели такое возможно? А зачем мне вас обманывать? Задумывается. Хотя на общем фоне ваших рассказов про будущее, это смотрится еще довольно блекло. Пока он грузился, меня торкнула гениальная идея. Послушайте, док, а что если вам выступить на внеочередном съезде советов с инициативой отменить все спецполиклиники для номенклатуры, а в качестве обоснования такого предложения озвучите то, что я вам только что сказал, типа для их же пользы, плутовато подмигнув, а под шумок мы отменим спецмагазины, спецпайки, спецсанатории и все остальные привилегии. После такого пиара, ваша карьера как политика, считай, что у вас в кармане. Перейдя на шепот, а какую популярность вы обретете в народе? Такую, что вполне сможете потягаться на послевоенных выборах со ставленником самого Бери. Тот, ошарашенно на меня посмотрев, ваше коварство, Иосиф Виссарионович, сродни иезуитской. Ну, я че говорил, я не Сталин, я хуже. Дочь реципиента Светлана заявилась, когда я практически выздоровел и рассеянно шарился в шлепках по загородной резиденции, весь в думах об судьбах страны. Ждал Власика с очередным докладом об ситуации, но он прибыл не один, а с этой 14-летней тинейджершей. Буквально наткнувшись на нее, здоровающуюся с изрядно растерянной и испуганной Валентиной, я не придумал ничего лучшего, как взять последнюю под ручку и заявить: «Светлана, мы с Валентиной Васильевной бракосочетались, то бишь стали законными мужем и женой. Называть ее мамой я тебя не заставляю, но относиться к ней с должным уважением ты обязана. Что тут началось? Боже ж ты мой, это будущая прошмандовка, еще при живом отце, менявшая как перчатки мужей, сколько у нее было любовников при таком раскладе, страшно даже подумать, закатила такую истерику, обозвала бедную женщину такими последними словами, постовой милиционер бы покраснел, не говоря уже об извозчике и его лошади, и потом заявила мне, ты мне больше не папка, зарыдав, прикрыв ладонями лицо, Валентина вся в слезах куда-то убежала, а та в приказном порядке в Лосику, вези меня обратно, ноги здесь моей больше не будет, я изрядно окуел, даже я называю Николая Сидоровича на вы, какое ты имеешь право тыкать взрослому мужчине, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, вообще, ты кто такая, ты, даже не дочь Сталина, раз от него при свидетелях отказалась, та с вызовом, а ты кто такой, чтоб меня учить, не дашь машину, пешком в Москву уйду, и хватается за шубу и шапку, с намерением одеться и свалить в московскую квартиру, где она жила и воспитывалась в семье экономки с момента смерти своей матери. Я б, конечно, плюнул на нее и забыл, но вспомнил как-то виденное в инете фото Крис Эванс, дочери этой особой, стало быть, внучки реципиента, и во мне взбурлила овна от обиды, не за державу или даже Сталина, за все человечество. Кто я такой, спрашиваешь? Сейчас ты узнаешь, кто я такой, дрянь сопливая. Я схватил ее за шиворот и затащив в большой зал, где бросив на диван. Николай Сидорович, держи ее крепче. Зачем? Пороть ее буду. Тот, в сомнениях. А может не надо, Иосиф? Надо, Коля, надо. Будешь ее держать, или мне прикрепленных позвать? Власик, будучи чуть ли не членом семьи реципиента, не стал выносить ссор из избы, выполнил мою просьбу, хоть и был дважды укушен. Я же оголил девице зад и от всей души всыпал ремнем с дюжину горячих. Тут на истошный визг прибежала Валентина с совершенно сухими глазами и, вырвав у меня ремень из рук, завопила как идущий в атаку гренадер. «Ты что творишь, Ирод? Воспитываю дочь. А ты про что подумала?» Светлана ревела, как авиационная турбина набирающего высоту самолета, переходя в инфразвук. Та замахнулась на меня моим же ремнем. «Тебя бы самого так повоспитывать. Было время и меня пороли, а...» Ты думаешь, почему я такой?